полномочия которого были подтверждены инквизитором Франции Жаком Гравераном. Только один из этого блистательного созвездия церковных иерархов и богословов, аббат Николай Гуперланд, высказал сомнение, полномочен ли суд, состоящий из заведомых противников Карла VII, судить его сторонницу Жанну д'Арк. Чтобы отбить охоту у других оспаривать полномочия Кашана, Гуперланда исключили из состава трибунала, засадили в Руанский замок и пригрозили утопить, если он станет настаивать на своих сомнениях. Впрочем, остальные участники судилища ревностно выполняли свои инквизиторские обязанности, следуя указаниям Кашона и Ламетра. Священный трибунал заседал в Буврейском замке, в одном из подвалов которого под английской стражей содержалась Жанна. Этот же замок служил резиденцией малолетнему королю Генриху VI и его двору. Трибунал провел 6 пленарных заседаний, и 9 раз Кашан и его сподручные допрашивали Жанну в ее камере. Инквизиторы обвиняли орлеанскую деву во всех смертных грехах. Она слышала голоса, значит, это были голоса дьяволов. Она пыталась сбежать из темницы, значит, признавала свою вину. Она носила мужское платье, не по повелению ли дьявола она это делала? Она утверждала, что является девственницей. Ее подвергли унизительной процедуре освидетельствования, которую совершила лично жена английского наместника, леди Бетфорд. На нее кричали, ей угрожали земными и небесными карами, пугали инструментами пытки, требовали признаний. В камере ночью вместе с Жанной постоянно находилось трое английских солдат, что заставляло ее не расставаться с мужской одеждой, а это доказывало, что она колдунья. Наконец ей подставили священника-провокатора Никола Лузелера, который, выдав себя за ее земляка и друга, вел с ней за стенки откровенные беседы и давал советы, как отвечать на вопросы инквизиторов, а в соседней камере, приложив ухо к отверстию, слушали Жанну Кашан и английский военачальник Уорвик. Эта страшная инквизиционная машина, смонтированная беспощадным Кашоном и его английскими покровителями, казалось, должна была сломить Жанну, заставить ее подчиниться воле ее мучителей, осудить дело, за которое она боролась, и отречься от него. Но молодая неграмотная лотарингская крестьянка, ослабленная муками жестокого тюремного заключения и вынужденная ежедневно отвечать на ловкие и коварные вопросы, придуманные отборными судьями, никогда не теряла ни присутствия духа, ни чудесной ясности ума. Ей расставляли ловушки, которые она угадывала верным инстинктом. На нее дождем сыпались вопросы, которые затруднили бы ученых-богословов. С полдюжины ожесточенных спорщиков нападали на нее одновременно и прерывали ее ответы. Беспорядок временами достигал таких размеров, что нотариусы, писавшие протокол, заявляли, что они не в состоянии ничего понять. Жанна парировала провокационные вопросы инквизиторов с искусством, вызывавшим удивление ее мучителей. Вот некоторые их вопросы и ее ответы. Считает ли она, что на ней почиет Божья благодать? Если на мне нет благодати, да не спошлет мне ее Бог, если же есть, да не лишит она меня этой благодати. Как выглядел архангел Михаил, когда он появился перед тобой? Я не видела у него нимба и не знаю, как он был одет. Он был голый? Что ж вы думаете, нашему Господу не во что его одеть? Были у него волосы? А почему же, скажите на милость, его остригли бы? Почему на коронации в Реймсе несли твое знамя, а не знамена других полководцев? Это знамя разделяло тяготы борьбы, оно было вправе разделить и славу. Инквизиторы пытались обвинить Жанну в колдовстве на том основании, что она разрешала женщинам из народа целовать свои украшения. Она им ответила: «Да, многие женщины касались моих колец, но я не знаю ни их мыслей, ни намерений». Инквизиторы пытались уличить свою жертву в богохульстве. «Разве ты не говорила под стенами Парижа: «Сдавайте город»? Такова воля Иисуса». «Нет», — отрицала Жанна, — «я сказала: «Сдавайте город королю Франции».